Перспективы Запада. Вернувшись из Франции, Распашонка реализовал чемодан духов и дамского белья и затем на месяц уехал в санаторий по путевке органов отдохнуть и подвести итоги своих впечатлений. Итоги вылились в поэму, смысл которой был выражен в безобразном стихе, приписываемом певцу. «Погодите, доберемся и до вас! Жизнь счастливую построим без прикрас, пережитков буржуазных вас лишим, не понравится, тому башка кишим. Потерпите, обязательно придем и с собою идеалы наши принесем, и научим вас, как следует жить, не захочется, заставим полюбить. Не найдетесь, мы обратно не уйдем, не оставим вас с буржуями вдвоем». Не позволим наших братьев угнетать, нашу нефть у них безденежно качать.